измена. О, дерзкая! Крионту вопреки! Антигона. Он у меня не волен взять мое. Измена. Увы, сестра, подумай. Наш отец погиб, отвержен. Презираем всеми. Свои разоблачивши преступления и очи вырвав сам своей рукой. И мать-жена, два имени единой, с позором в петле кончила свой век. И оба наших брата злополучных, кровь братскую пролив своей рукой, друг друга одновременно убили. Теперь подумай, как, одни оставшись погибнем бедственно, и мы с тобой, закон нарушив и царя велени. Мы женщинами рождены, и нам с мужчинами не спорить. Помни это. Над нами сильный властвует всегда. Во всем и в худшем мы ему покорны. И потому подземных умоляю я подневольное снисхождение. Я буду подчиняться тем, кто властен. Нет смысла совершать, что выше сил. Антигона. Просить не стану. Мне твое участие не надобно. Хотя б ты и желала. Что хочешь, делай. Схороню его. Мне сладко умереть, исполнив долг. Мила ему, я лягу рядом с милым, безвинно согрешив. Ведь мне придется служить умершим дольше, чем живым. Останусь там навек. А ты, коль хочешь, не чти законов, чтимых и богами. Измена. Всегда бессмертных чтила я, но все же я против воли граждан не пойду. Антигона. Что ж, и не надо. Я пойду одна земли насыпать над любимым братом. Измена. Как за тебя, несчастную, мне страшно. Антигона. Не бойся, за свою судьбу страшись. Измена. Но только никому не говори, держи все в тайне. Промолчу и я. Антигона. Нет, доноси. Мне станешь ненавистней, коль умолчишь, чем если скажешь всем. Измена. Ты сердцем горяча к делам ужасным? Антигона. Служу я тем, кому служить должна. Измена. О, если б так! Ты хочешь, да не можешь. Антигона. Без сил паду, но все же сделав дело. Измена. За безнадежное не стоит браться. Антигона. Ты ненавистна мне с такой речью. И мертвому ты станешь ненавистной. Оставь меня одну с моим безумством. Снести тот ужас. Все не так ужасно, как смертью недостойной умереть. Измена. Ну что ж, безумная, иди, коль хочешь. Но близким, как и раньше, ты близка. Уходят. Пород. Хор. Строфа первая. Солнце луч, никогда еще светом ты не дарил таким семивратные фивы. Лик ты нам наконец явил, о кордяного дня,

страж. Сперва я о себе скажу. В том деле я не замешан. Делавших не видел. Несправедливо в нем меня винить. Крёнт. Твой зорок глаз. Ты на увертке ловок. И ясно. Важное ты скажешь нам. Страж. Дурная весть замкнула мне уста. Крёнт. Ну, говори, кончи, убирайся. Страж. Сейчас скажу. Недавно тело кто-то похоронил и после сам ушел, сухой посыпав пылью по обряду. Крёнт. Что ты сказал? Из граждан кто дерзнул? Страж. Не знаю, ни следов от топора, ни от мотыги куч земли. Повсюду земля суха, без трещин, без борозд, от колеса. Все чисто совершили. Лишь страж дневной на это указал, в тяжелое мы впали изумление. Не виден труп, хоть не зарыт. От скверны покрыт он только тонким слоем праха. Следа ни хищный зверь, ни пес бродячий, труп растерзавший, не оставил там. Речь бранная между нами закипела. Страж стража уличал. Дойди до драки у нас, никто б тогда не помешал. Ведь все и каждый были в том виновны. Никто не признавался, отпирались все. Раскаленное железо в руки готовы были брать, в огонь пойти, богами клясться, что об этом деле не знали мы, что не были причастны. В конце же, после поисков напрасных, один сказал, и в ужасе мы все головой к земле поникли, и никто не возразить не смог, не дать совет. Как лучше действовать? Царю, — сказал он, — открыть все надо, а скрывать нельзя. То мнение взяло верх, и бесталанный, на эту долю я судьбою послан. Явился я незваным, неохотой, не мил гонец с известием плохим. Хор. Царь, мне давно такая мысль пришла. Не боги ли то дело совершили? Крионт. Молчи, чтоб я не загорелся гневом, а ты безумным не прослыл под старость. Слова твои несносны, будто боги имеют попечение о мертвом. Как благодетеля того покрыть, кто шел сюда за тем, чтобы выжечь храмы, столпами обнесенные, казну их и область, и законы уничтожить? Или злые люди почтены богами? Не будет тому. Но на приказ мой в фивах ворчат, им тяготятся, головой тайком качают. Под ярмом, как должно, не держат вы, мною недовольны. Что ими эти стражи склонены за плату, превосходно знаю я. Ведь нету смертных ничего на свете, что хуже денег. Города они крушат, из дому выгоняют граждан и учат благородные сердца бесстыдные поступки совершать. И указывают людям, как злодейство творить, толкая их к делам безбожным. Но кто на это дело был подкуплен, в свой день получит должное возмездие. И если мною почитаем Зевс,

Но если путь его гнусен, ни в сердце мое, ни к очагу он допущен не будет. То бессмертных ли знак? Я с сомнением борюсь. Я ее узнаю. Как могу я сказать, что она не дитя Антигона? Злополучная ты! О, Эдипа, отца злополучного дочь! Что случилось с тобой? Или преступница ты? Приступила ли царевы законы и в безумии то дело свершила? Входит страж с Антигоной. Эпизодий второй. Страж. Вот, сделавшее дело, мы схватили ее за погребением. Где ж Крионт? Хор. Он, кстати, вновь выходит из дворца. Крионт. В чем дело? Почему я вышел кстати? Страж. Царь, человек ни в чем не должен клясться. Окажется потом, что он солгал. Я говорил, что не вернусь сюда. Так был убит угрозами твоими. Однако радость, коль не ждешь ее, бывает выше всяких удовольствий. И вот я снова здесь, хотя и клялся. Веду ее. Схватили мы девицу, когда умершего обрядом чтила. Тут жребия метать уж не пришлось. Моя находка, никого другого. Теперь, как хочешь, царь, ее суди. Что ж до меня, я от забот свободен. Крионт. Но где ее схватил ты и когда? Страж. Она похоронила прах, сам знаешь. Крионт. Ты здрав умом и подтвердить готов. Страж. Я видел сам, как тело хоронило, запрет нарушив. Ясно говорю. Крионт. Как вы ее застигли? Как схватили? Страж. Так было дело. Страшные угрозы твои услышав, мы туда вернулись. Спокойненько смахнули пепел, тело наполовину сгнившее открыли, а сами сели на пригорке так, чтоб с ветром к нам не доносилось смрада. Друг друга подбодряли, если ж кто был нерадив, того бронили крепко. Так время шло, пока на небесах не встало солнце кругом лучезарным и зной не запылал. Но тут внезапно поднялся вихрь. Небесная напасть заслал от взора в поле, оборвал листву лесов равнинных. Воздух пылью наполнился. Зажмурясь, переносим мы гнев богов. Когда же наконец все стихло, видим. Девушка подходит и стонет громко злополучной птицей, нашедшую пустым свое гнездо. Лишь увидала тело обнаженным, завыла вдруг и громко стала клясть виновников. И вот, песку сухого в пригоршнях принеся, подняв высоко свой медный, крепко скованный сосуд, чтит мертвого трикратным возлиянием. Мы бросились и девушку схватили. Она не оробела. Уличаем ее в былых и новых преступлениях. Стоит, не отрицает ничего. И было мне и сладостно, и горько. Отрадно самому беды избегнуть, но горестно друзей ввергать в беду. А все ж не так ее несчастье к сердцу я принимаю, как свое спасение. Крионт. Ты, головой поникшая, ответь, так было дело или отрицаешь?

Крионт. Тебе не стыдно думать с ними розно? Антигона. Чтить кровных братьев, в этом нет стыда. Крионт. А тот, убитый им, тебе не брат? Антигона. Брат, общий у нас отец и мать. Крионт. За что ж его ты чтишь непочитанием? Антигона. Не подтвердит умерший этих слов. Крионт. Ты больше почитаешь нечестивца. Антигона. Но он мой брат, не раб какой-нибудь. Крионт. Опустошитель Фив, а тот защитник. Антигона. Один закон Аида для обоих. Крионт. Честь разная для добрых и для злых. Антигона. Благочестиваль это в царстве мертвых. Крионт. Не станет другом враг и после смерти. Антигона. Я рождена любить. Не ненавидеть. Крионт. Люби, коль хочешь, к мертвым уходя. Не дам я женщине с собою править. Хор. Вот из двери выходит Исмена. Горько плачет она сестре. Ее розовый лик искажен. Над бровями нависшую тучей. Входит Исмена. Крионт. Ты, вползшая ехидною в мой дом, сосала кровь мою. Не видел я, что две чумы питал себе на гибель. Участвовала ты в том погребении? Или поклянешься, что и знать не знала? Исмена. Я виновата, коль сестра признает, и за вину ответ нести готова. Антигона. Нет, это было бы несправедливо. Ты не хотела. Я тебя отвергла. Исмена. Но ты, сестра, страдаешь. Я готова с тобой страданий море переплыть. Антигона. Всю правду знают боги в преисподней, но мне не мил, кто любит на словах. Исмена. Ты мне, родная, в чести не откажешь, с тобой погибнув. Мертвого почтить. Антигона. Ты не умрешь со мной. Ты ни при чем. Одна умру. И этого довольно. Исмена. Но не жить, когда тебя лишусь. Антигона. Спроси царя. Ему ты угождаешь. И смей меня терзаешь, коль в муках. Исмена. Чем я теперь могла б тебе помочь? Антигона. Спасай себя, завидовать не стану. Исмена. Увы, ужель чужда твоей я доли? Антигона. Но ты предпочитаешь жизнь, я — смерть. Исмена. Я не молчала, высказала все. Антигона. Мы почитали разное разумным. Исмена. Но у обеих равная вина. Антигона. О, будь смелее, ты живешь, а я давно мертва, и послужу умершим. Крионт. Одна из них сейчас сошла с ума, другая же безумна от рождения. Исмена. О, государь, и умный человек в несчастье теряет свой рассудок. Крионт. Ты, например, коль зло творишь со злыми. Исмена. Как одинокой жить мне без нее? Крионт. Что значит без нее? Ее уж нет. Исмена. Уже ли ты казнишь невесту сына? Крионт. Для сева земли всякие пригодны. Исмена. Но не найдешь нигде любви подобной. Крионт. Я не хочу для сына злой жены. Антигона. О, милый Гемон, как унижен ты! Крионт. Постыло мне и ты, и этот брак. Хор. Уже ли ее отнимешь ты у сына? Крионт. Конец положит браку их Аид. Хор. Так, значит, смерть ее предрешена? Крионт. Ты понял мысль мою. А вы... Немедля ведите слуги их обеих в дом. Пусть там сидят по-женски под запором. И храбрецы пытаются бежать, когда Аид к их жизни подступает. Стража уводит Антигону и Исмену. Стасим II. Хор. Строфа первая. Блаженны между смертных те, чья жизнь не знала зол, но тем, которых потрясен по воле Божьей дом, не избежать сужденных бед, пока не сгинет род. Так морские несутся валы под неистовым ветром фракийским, из мрака пучины со дна подымает крутящийся бурно черный песок, и грохочут прибрежные скалы под ударами волн. Антистрофа первая. Я вижу, на Лабдаков дом беда во след беде издревле рушится. Живых страдания мертвых ждут. Их вечно губит некий бог, им избавления нет. Вот и ныне лишь свет озарил юный отпрыск Эдипова дома, вновь его поспешает скосить серп подземных богов беспощадный. Губит его и неистовой речи безумие, и заблудшийся дух. Строфа вторая. О, Зевс! Твою ли сломит силу высокомерие человека?

во власти так же тверд, как в подчинении. Он в буре битвы встанет близ тебя товарищем надежным и достойным. А безначалье — худшее из зол. Оно и грады губит, и дома ввергает в разорение, и бойцов, сражающихся рядом, разлучает. Порядок утвержден повиновением. Нам следует поддерживать законы, и женщине не должно уступать. Уж лучше мужем буду я повергнуть, но слыть не стану женщины-рабом. Хор. Коль в заблуждение нас не вводит возраст, нам кажется, ты говоришь умно. Гимон. Бессмертные даруют людям разум, а он на свете высшее из благ. К тому же я не в силах утверждать, что ты в словах своих несправедлив. Но и другой помыслить правду может. Мне узнавать приводится заранее, что люди мыслят, делают, бронят. Для гражданина взор твой страшен, если его слова не по сердцу тебе. Но я повсюду слушаю и слышу, как город весь жалеет эту деву. Всех менее достойную погибнуть за подвиг свой позорнейшую смертью. Она не допустила, чтобы брат, в бою сраженный и непогребенный, добычей стал собак и хищных птиц. Она ли недостойна светлой чести? Такая ходит смутная молва. Конечно, для меня нет счастья выше благополучия твоего. И вправду, что для детей отцовской славы краше? Что славы сына краше для отца? Но не считай, что правильные одни твои слова. И кроме них ничто. Кто возомнит, что он один умен, красноречивей всех и даровитей, коль разобрать, окажется ничем. И самым мудрым людям не зазорно внимать другим и быть упорным в меру. Ты знаешь, дерева при зимних ливнях, склоняясь долу, сохраняют ветви. Упорные же вырваны с корнями. Тот, кто натянет парус слишком туго и не ослабит, будет опрокинут, и поплывет ладья его вверх дном. Так уступи же и умерь свой гнев. Затем, что, если мнение мое, хоть молод я, внимания достойно, скажу. Всего ценней, когда с рождения разумен муж, а если нет, что часто случается, пусть слушает разумных. Хор. Ты должен, царь, коль мне сказать уместно, внять и ему. Обоих речь прекрасна. Крион. Так неужели к лицу мне, старику, у молодого разума учиться? Гимон. Лишь справедливости. Пусть молод я. Смотреть на дело надо, не на возраст. Крионт. А дело ли бесчинных почитать? Гимон. Я почитать дурных не предлагаю. Крионт. Но в ней как раз не этот ли порок? Гимон. Того не подтвердит народ фиванский. Крионт, иль город мне предписывать начнет? Гимон, не видишь сам, что говоришь, как отрок? Крионт, иль править в граде мне чужим умом? Гимон, не государство, где царит один. Крионт, но государство — собственность царей. Гимон, прекрасно б ты один пустыней правил. Крионт, он, кажется, стоит за эту деву. Гимон, коль дева ты, я о тебе забочусь. Крионт, о, негодяй, ты на отца идешь. Гимон, ты, вижу, нарушаешь справедливость. Крионт, не тем ли, что свое господство чту? Гимон, не чтишь, коль ты попрал к богам почтение. Крионт, он нрав преступный, женщине подвластный. Гимон, не скажешь ты, что я служу дурному. Крионт, однако же вся речь твоя о ней. Гимон, нет, и о нас, и о богах подземных. Крионт, ты все же в брак не вступишь с ней живою. Гимон, когда умрет, за ней умрет другой. Крионт, с угрозами ты выступаешь, дерзкой. Гимон, угроза ли с пустым решением спорить? Крионт, раскаешься в безумных поучениях. Гимон, сказал бы, глупый, но ведь ты отец. Крионт, раб женщины, не ластись, не обманешь. Гимон, сам говоришь, других не хочешь слушать. Крионт, да, но, клянусь Олимпом, не на радость меня поносишь бранными словами. Эй, приведите эту язву, пусть же у суженого на глазах умрет. Гимон, нет, не умрет, об этом и не думай, здесь, на моих глазах, но и меня твои глаза вовеки не увидят. Иных друзей ищи для сумасбродств. Уходит. Хор. Царь, удалился он поспешно в гневе. В таких летах опасен скорбный дух. Крионт. Пускай идет, он больно горделив. А этих дев от смерти не избавит. Хор. Ужель обеих думаешь казнить? Крионт. О, нет, ты прав. Не ту, что невиновна. Хор. К

Но она ведь богиня, небожителей отпрыск. Мы же смертные люди. Род от смертных ведем. Все ж тебе, умирающий, честь и слава великая, что живая стяжала ты богоравный удел. Антигона. Строфа вторая. Ты смеешься надо мною. Для чего ж, родные боги, надо мною, не умерший, издеваться? Ты, о мой город, и вы, знатные города люди. О, источник Деркейский, о, роща знаменитых рестаниями Фив, призываю вас ныне в свидетели. По какому закону, не оплакано близкими, я к холму погребальному, к небывалой могиле иду? Горе мне, увы, несчастный, ни с живыми, ни с умершими не делить мне ныне век. Хор. Строфа третья. Дойдя до крайнего дерзанья, о, трон высокий правосудия, приткнулась больно ты, дитя, и платишься за грех отцовской. Антигона. Антистрофа вторая. Ты коснулся злейшей скорби, злополучной отчей участи, общей доли достославных лабдакидов. О, преступная матери ложи, разделенная собственным сыном! О, злосчастный брак, от которого я на свет родилась, злополучная! И к родителям ныне, проклятая, я в обитель подземную отправляюсь навеки. Даже свадебных песен услыхать не успела. Увы, в брак вступил ты, несчастливый, о, брат мой. И сам погиб ты, и меня, сестру, сгубил. Хор. Антистрофа третья. Чтить мертвых — дело благочестия, но власть стоящего у власти переступать нельзя. Сгубил тебя порыв твой своевольный. Антигона. Эпод. Не оплакана, без близких, не изведавшая брака, ухожу я, злополучная, предназначенный мне путь. И очей священных солнца мне не зреть уже несчастный. Неоплаканную долю не проводит стон друзей. Входит Крионт. Крионт. Коли разрешить пред смертью плач и вопли, им не было б конца, известно всем. Так уведите же ее и спрячьте в пещере сводчатой, как я велел. И там одну оставьте. Пусть умрет или в пещере той сыграет свадьбу. Мы перед девой чисты, но она обречена не жить на этом свете. Антигона. О, склеп могильный, брачный терем мой и вечный страж, подземное жилище. Иду к своим, без счета Персефоной, в обитель мертвых принятым. Из них последнее, и с наихудшей долей схожу в Аид, хоть жизни путь не кончен. но верится, что там отрадой буду отцу. Тебе я милой буду, мать, и милую тебе, мой брат несчастный. Умерших вас я собственной рукой омыла, убрала и возлияние надгробное свершила. Поленик, прикрыв твой прах, вот что терплю я ныне. Хотя в глазах разумного поступок мой праведен. Когда была б я мать или жена и видела истлевший прах мужа своего, я против граждан не шла бы. Почему так рассуждаю? Нашла бы я себе другого мужа. Он мне принес бы новое дитя. Но если мать с отцом воит сокрылись, уж никогда не народится брат. Я соблюла закон, тебя почтила. Меня ж назвал преступницей Крионт и нечестивой. О, мой брат родимый! И вот меня схватили и ведут безбрачную, без свадебных напевов, младенца не кормившую. Одна, несчастная, лишенная друзей, живая ухожу в обитель мертвых. Какой богов закон я преступила? Зачем, несчастный, обращать мне взоры к богам? Их звать на помощь, если я безбожной названа за благочестие. Я, пострадав, могу богам в угоду признать вину. Но коль ошиблись боги, не меньше пусть они потерпят зла, чем я сейчас терплю от них неправды. Хор. Не стихает жестокая буря в душе этой девы. Бушуют порывы. Крионт. Потому и придется ее сторожам пожалеть о своем промедлении. Антигона. Горе мне! В этом слове я смерти моей приближение слышу. Крионт. Нет, надеждой не стану тебя утешать, что твоя не исполнится доля. Антигона. Город предков, столица фиванской земли, боги древние нашего рода. Вот уводят меня. Не могу идти. На меня посмотрите, правители Фив. На последнюю в роде фиванских царей. Как терплю? От кого я терплю? Лишь за то, что почтила богов почитанием. Антигону уводят. Четвертый. Хор. Строфа первая. Так пострадала Даная прекрасная, та, что на доске, обитая бронзою, переменила сияние дня. Спальней могила ей стала. Дитя мое родовита была, и хранил ее Зевс, к ней сошедший дождем золотым. Но необорное рока могущество злато сильней, и Арея,

Так рассказал мне мальчик мой. Ведь он вожатый мне, как я для вас вожатый. Твой приговор наградно вел болезнь. Осквернены все алтари в стране, и в самом граде птицами и псами, что труп Эдипова терзали сына. Уж боги не приемлют ни молитв, ни жертв от нас, ни пламени сожжения. Уж не кричит, вещая благо, птица, убитого, напившись жирной крови. Итак, об этом поразмысли, сын. Все люди заблуждаются порою. Но кто в ошибку впал, коль он не ветрен и не несчастлив отроду, в беде, упорство оставляя, все исправит. Упрямого ж безумным мы зовем. Нет, смерть у вас, убитого не трогай. Иль доблестно умерших убивать. Тебе на благо говорю. Полезно у доброго советника учиться. Крионт. Старик, вы все стреляете в меня, как в цель стрелки. И в прорицаниях даже я вами не забыт. Своей родней же давно и оценен я и распродан. Что ж, наживайтесь, коли так. Торгуйте электром, сардским или индийским златом. Его в могилу вам не положить. Нет, если б даже зевсовые орлы ему тащили эту падаль в пищу, я и тогда, той скверной не боясь, не допустил бы похорон. Я знаю, не человеку Бога осквернить. Но и мудрейшие, старик Тиресий, позорно гибнут, если злые мысли для выгоды словами украшают. Тиресий. Увы, да разве понимает кто-нибудь? Крион. Что ж, истину ходячую объявишь? Тиресий. Насколько разум выше всех богатств? Крионт. Настолько ж нам безумие враг великой. Тиресий. А ты уже недугом этим тронут. Крионт. Гадателю я дерзко не отвечу. Тиресий. Дерзишь пророчество, считая ложью. Крионт. Пророки все всегда любили деньги. Тиресий. Тираны ж все корыстны, как известно. Крионт. Ты, видно, позабыл, что я правитель. Тиресий. Нет, но через меня спасал ты Фивы. Крионт. Хоть прорицатель ты, а любишь зло. Тиресий, ты страшную открыть принудишь тайну. Крионт, открой, но говори не ради денег. Тиресий, нет, промолчу, ведь тайна про тебя. Крионт, знай, ты моих решений не изменишь. Тиресий. Тогда узнай и помни, что...